Глава 33. Церковь Святого Николая в самом центре Симрисхамна отличалась от других церквей региона Скона тем, что на фасаде в 50-е годы отбили всю побелку. Он был выложен из неравномерных блоков кварцита, добытого, скорее всего, где-то неподалеку. Винстон остался в нартексе, а Эспинг нашла на скамье подходящее место, частично скрытое за колонной. Она не хотела, чтобы Фелисия и другие участницы хора увидели ее, когда она при исполнении. Со своего укромного места она наблюдала за подругой, как та достала из рюкзака ноты и заняла свое место. В груди что-то дрогнуло, какая же она красивая. В мыслях на мгновение возник вчерашний разговор, но Эспинг, никогда не тяготевшая к традициям и церемониям, не могла переступить через себя. Она огляделась по сторонам. Странное дело, она никогда тут раньше не бывала. Святой Николай считался заступником моряков, и над купелью висели две модели кораблей, подаренные командами, попавшими в беду на море, которые сочли, что должны благодарить за свое спасение Бога. Часы показывали 8, хор собрался вокруг пианино у алтаря. Это была группа из 12 человек, большинство которой составляли женщины. Винстон отреагировал, едва Йимми Персон переступил порог. «Нам необходимо задать еще несколько уточняющих вопросов», — сказал он и повел его к скамье, где сидела Эспинг. «Это займет всего пару минут». «Но мы же сейчас начинаем», — пробормотал Йимми. «Предпочитаешь проехать с нами в участок?» — прошипел Эспинг. Йимми нервно заморгал. «Нет», — ответил он. «Хорошо, только можно поскорее». Затем он послушно сел. Винстон остался стоять, так что Йимми оказался между двумя полицейскими. «Тебе было известно об измене отца», — сказал Винстон. Это был не вопрос, а просто констатация факта. «У нас есть несколько свидетелей, которые видели, как ты шпионил за ними», — добавил Эспинг. Кто-то из участников хора начал петь гаммы, красивый голос поднимался к высокому потолку. Йимми закусил губу, стал выкручивать свои большие руки. Эспинг хотел что-то сказать, чтобы заставить его заговорить. Но Винстон сделал ей знак промолчать. Гаммы продолжались. Сын Тедди набрал воздух в легкие. «Само собой, я был в курсе, что у отца появилась другая», — приглушенно ответил он. «Я сразу это вычислил, как он щедро заплатил за имущество покойного. Отец никогда лишней кроны не платил. А в тот раз дал 10-15 больше». На несколько секунд он замолчал. «Ее зовут Пи Ларсон, подруга детства отца. Я знаю, где она живет и прочее. Но отец никогда не оставил бы мать ради нее». «Откуда ты знаешь?» – спросил Эспин. «Кому еще из любовниц Тедди удавалось заставить его похудеть и начать играть в гольф?» Йимми стукнул кулаком по скамье впереди. От этого звука гамма затихли, но после краткого замешательства распевка продолжилась. А Йимми взял себя в руки. «Да, отец изменял матери», – сказал он. «И не раз. Но он никогда не бросил бы ее. Никогда не оставил бы усадьбу и фирму. Антиквариат, вся его жизнь». Гаммы стали звучать громче на несколько голосов. Эспинг охватило неприятное чувство. От резкого контраста между прекрасными звуками и допросом ей стало не по себе. Но тут Йимми потянулся и расправил плечи, словно музыка придала ему сил. «Я думаю, что отца убила Пия», — сказал он. Догадалась, что он не собирается разводиться с матерью, и подмешала ему в мороженое яд. Я даже видел, как она кормила его этим мороженым на ярмарке. Она работает в антисимиксе, у нее наверняка полки в гараже ломятся от всяких ядов. Поезжайте туда и проверьте сами, вместо того, чтобы преследовать меня и мать». Ими бросил на полицейский строптивый взгляд. «Я должен идти, репетиция начинается». «Чего хотел Матс Линдеман, когда навещал вас сегодня утром?» – перебила Эспинг. Она пока не собиралась его отпускать. Винстон перелистнул страницу в своей записной книжке, продолжая записывать. «В точности, как сказала мать», – пробормотал Йимми, – «хотел выразить соболезнование». «Ничего больше?» – спросил Винстон. Йимми покачал головой. «Мать знакома с Линдеманом много лет. Он спрашивал, не нужна ли нам помощь». Но тут разговор прервался, из-за колонны появилась женщина средних лет. «Йимми, вот ты где!» – воскликнула она. «Нам пора начинать». Он с явным облегчением поднялся, кивнул полицейским и поспешил прочь по центральному проходу между скамьями. Винстон придвинулся ближе к Эспинг. «Ну, что думаешь?» Однако Эспинг приложила палец к губам, указывая вслед сыну Тедди. Винстон вытянул шею. Руководительница хора села за пианино, а Имми встал перед группой с нотами в руках. После первых аккордов Винстон узнал произведение «Ава Мария» Шуберта. Закрыв глаза, он стал слушать. Церковь заполнила арии контртенора, самого высокого и восхитительного из всех мужских голосов, как будто ангел спустился с небес. Винстон открыл глаза. Прекрасный голос принадлежал Имми. Невозможно было представить себе, как это грузное тело может производить такие божественные звуки. Мелодия парила под потолком, эхом отражаясь от старого каменного свода. Песня сразила Винстона наповал, так что маленькая слеза быстро скользнула по щеке. Он незаметно вытер глаза и покосился на Эспинг, чтобы понять, заметила ли она. И тут взгляд Винстона остановился на латинской надписи, украшавшей кафедру. «Сантифика нос туо веритате, сермо или туус веритас эст». «Освети их истиной твоею, слово твое есть истина». «Мне кажется, это не имя», — шепотом проговорил Винстон, когда они минут 15 спустя тихонько вышли из церкви. «Что?» — переспросила Эспинка и подтянула шорты. Винстон остановился. «Не верю, что Йимми мог убить отца». «Почему?» – спросила она. Из ресторанов по обеим сторонам главной улицы, ведущей в сторону порта, доносился гомон голосов. Стоял теплый летний вечер, легкий ветерок доносил запах еды и водорослей. «Просто мне так кажется», – ответил он. «Полицейская интуиция». Эспинг скептически покосилась на него. «А эта интуиция никак не связана с тем, что Йимми так красиво поет? Что прям слезы наворачиваются?» – насмешливо спросила она. «По крайней мере, кое у кого из нас». Винстон проигнорировал ее сарказм. Прекрасная музыка привела его в отличное расположение духа. Он тут же принял решение позвонить Анне Тюхе и подтвердить свидание. Кроме того, требовалось сделать еще один звонок. «Если хочешь отчет прокурору о сегодняшних допросах, я готов взять на себя», – сказал он, «чтобы ты могла провести вечер субботы со своей подругой». Эспинг рассмеялась. «Хочешь сказать, что я могу выбирать между Фелисией и Ренатой Йонсон-Камински?» Винстон кивнул. «Спасибо, это нетрудный выбор». Эспинг положила руку на плечо Винстону. «Может быть, тебе стоит ходить в церковь почаще?»